Глава 19. Я выключил коммуникатор и молча уставился в стену. В голове проносились разные варианты развития ситуации, и ни один из них мне особо не нравился. Части поставленных целей удалось добиться. Еще часть оставалась под вопросом. Многое зависело от переговоров с Каем. Слишком многое. И это было очень неприятно. Всего один человек мог создать для моего синдиката огромную кучу проблем, и прямо сейчас я не мог этого изменить. Устранение мистера Торла привлечет столько внимания, что лучше просто расстаться с мыслями об этом. Полученные в ходе сегодняшней операции 1000 адептов предвечной фактически находились в заложниках у корпораций. Кай открыто мне об этом сказал, и я не сомневался, что призванный без колебаний исполнит обещание убить их всех. Мало того, все люди, принимавшие участие в восстании Ордена Ветра, уже сейчас попали в списки органов правопорядка. Но это была только вершина айсберга. Кассиус умудрился всего за несколько часов так загадить репутацию всем независимым религиям, что население Зингара 20 раз подумает, прежде чем присоединиться к кому-то. И тьма будет при этом последней в списке. А если мне не удастся договориться с мистером Торлом и выполнить все его условия, то предвечную вообще можно будет вычеркнуть. Оставленная без внимания база Ордена могла бы стать еще одним моим активом на третьем ярусе, но теперь об этом можно было забыть. Городские системы наблюдения четко зафиксировали точку начала парада. Вытереть все записи об этом было нереально. Корпы никогда не были идиотами. А значит, поиски начнутся с самого утра, если не идут уже сейчас. Пытаться вытащить из обители Ордена все ценное, включая оригинал статуи Михавиры, тоже не лучшая идея. Слишком велик риск наткнуться в процессе на ищея Кая. Хотя не думаю, что там есть что-то более ценное, чем каменное изображение воплощения стихии. Якорь все еще был активен. Маусу действительно удалось создать невероятно надежный аппарат. Однако сам я отправиться туда не мог. Вскоре должен был приехать помощник главы корпорации Creon Technologies, да и Кэтрин была уже на подходе. Ингвар. Он единственный сейчас был относительно свободен из всех владеющих моей организацией и обладал необходимым количеством знаний для такой работы. Связаться с настоятелем храма Предвечной оказалось неожиданно сложно. Какое-то время я не мог нащупать его сознание даже напрямую подключившись к пространственной сети. «Господин», спустя долгих 3 минуты откликнулся на мой зов старейший адепт тьмы. «Слишком долго, Ингвар», мысленно произнес я. «Что-то случилось?» «Простите, господин», виновато ответил старик. «Мы проводим ритуал для стабилизации созданной Микаэлем системы. Я не мог откликнуться сразу. Слишком глубоко ушел в сеть». «Она уже работает?» — удивленно спросил я. «Не просто работает, господин», — гордо ответил Ингвар. «Уже есть первые пользователи. Пока только тестеры, но через пару дней можно будет выводить продукт на рынок. Люди Большого Мау вцепились в возможность иметь полностью независимую сеть зубами и готовы спонсировать развитие проекта за свой счет». Я проверил связавшую нас нить и слепок сознания своего собеседника. Со мной однозначно говорил Ингвар, но все сказанные им слова принадлежали Маусу. Даже интонации были те же. Видимо, я слишком рано решил познакомить настоятеля с главой пауков, и теперь храм Предвечный уже никогда не будет прежним. «Рад это слышать», — задумчиво ответил я. «Сожалею, что вам придется временно приостановить работу над этим проектом. У меня появилась неотложная задача, и ваше участие требуется для ее решения». «Я готов, господин». После небольшой паузы, которая свидетельствовала о крайней степени увлеченности старика текущей работы, ответил Ингвар. Раньше он себе такого не позволял. «Что нужно делать и какие силы мне понадобятся?» Я сформировал введение с базы Ордена Ветра в тугой комок и, привязав к нему управляющую нить маяка, отправил собеседника. «Эту вещь необходимо доставить на первый ярус», — произнес я. Если у вас будет достаточно времени, то можете изучить комплекс на предмет других предметов культа, которые могут представлять для нас ценность. Есть большая вероятность, что сотрудники корпорации уже там или где-то рядом». «Я отправлюсь немедленно, господин», мгновенно изучив полученные данные, ответил старик. «Будьте внимательны, Ингвар». Напоследок попросил я. «Посторонние не должны знать о нашем интересе к этому месту и его тайнам». За окном послышался звук двигателя. Я удивленно посмотрел в сторону террасы и увидел приближающийся флайер. Кэтрин выбрала весьма интересный способ доставки своего коллеги и его добычи. Машина замерла в воздухе и плавно опустилась на пол. Цвет флайера был другим, а значит, подчиненная догадалась где-то по пути сменить транспорт. Очень предусмотрительно. «Босс!» Девушка настолько торопилась, что просто возникла рядом с пассажирской дверью, пройдя сквозь тени. «Скорее, ему нужна помощь!» Я переместился к машине тем же способом и распахнул пассажирскую дверь. На заднем сиденье лежал бледный Прайсер, а на полу валялось бессознательное тело мистера Дерта. «Привет, босс!» Болезненно улыбнулся Майкл и плотнее прижал к животу кусок окровавленной ткани, когда-то бывший его пиджаком. «Я все сделал. Можно я теперь умру? Или это тоже повредит интересам синдиката?» «Для умирающего вы слишком много болтаете, мистер Каст». Холодно ответил я и крепко сжал ладонями голову подчиненного. «У меня было время, чтобы подготовить прощальную речь, Хан». Даже не думая вырываться, прохрипел Прайсер. «Давай только быстро, хорошо? Я что-то сегодня устал». «Быстро вряд ли получится, Майки». Готовя собственное сознание к рывку, ответил я. «Придется помучиться, но ты это заслужил». «Я тебя умоляю, босс», — насмешливо простонал глава фрименов. «Просто добей меня, я не хочу сдохнуть от твоих нравоучений». «Сейчас будет немного неприятно». «Предупредил я. Готов?» «Нет». «Выпалил Каст». «Отлично». Отозвался я и рывком бросил свое сознание вперед. Для того, чтобы прочесть чужие воспоминания, мне не нужен был физический контакт. Установленный при создании тела Прайсера связи было для этого вполне достаточно. Но сейчас меня интересовало нечто другое. Под моими руками зашелся в истошном вопле Майкл. Тело главы фрименов билось в судорогах, а кровь из глубокой раны на животе хлынула с новой силой. Несмотря на сопротивление подчиненного, я продолжал прорываться в глубины его разума, вкручивая свое внимание в сознание Майкла как огромную винтовую суаю. В моем мире это называли памятью силы. Любой человек мог запомнить и воспроизвести только то, что воспринимал его мозг. Встречались уникумы с идеальной памятью, но даже они были ограничены природными барьерами сознания. У сил таких барьеров не было. Ядро каждого адепта фиксировало все происходящее рядом с его носителем и с ним самим, как чудовищно мощный компьютер. Каждая вспышка силы, каждый упавший камень или случайный взгляд — все оставалось в памяти ядра, но добраться до нее было очень сложно, и любая попытка это сделать причиняла владеющему ужасную боль. Майкл перестал орать, но судороги усилились. Я ощутил давление чужой силы, и тело Прайсера прижал к сиденью чудовищный пресс. Где-то рядом, нервно прикусив губу, замерла Кэтрин. Она не понимала, что происходит, но все равно старалась мне помочь. Я сумел добраться до образов текущего дня в ядре главы фрименов спустя минуту, и только после этого прекратил движение вперед. Меня интересовала каждая секунда с того момента, как я отправил Каста сопровождать безумного проповедника. Я должен был знать, что произошло. Я обязан был понять, как именно Кассиус смог активировать голема и почему тот пришел к нему на помощь. Без этого знания я был слеп в своих выводах. Мне нужны были аргументы и доказательства для беседы с Каем. и я намеревался их получить любой ценой. Майкл тщательно выполнял мой приказ и постоянно находился рядом со своей целью. Отследить посторонние потоки энергии было непросто, но ядро Прайсера видело эманации родственной силы значительно лучше любого наблюдателя. Кассиус управлял поводками своих последователей через прямой контакт со статуей. Каждый раз, когда ему требовалось отдать новый приказ, он касался скульптуры и принимал в свое тело часть ее силы. Каждый раз это были разные места. Иногда, словно следуя странному наитию, мистер Дерт обходил изваяние Михавира и выискивал среди десятков каменных крыльев какое-то одно. Зачем он это делал, стало понятно чуть позже. На периферии мелькали вспышки энергии пространства. К месту событий уже прибыли призванные, и сейчас должна была начаться схватка. Кассиус, параллельно ругаясь с командиром корпов, надолго замер перед скульптурой и пробежался руками по оставшимся без внимания крыльям. Ядро голема реагировало на действия адепта короткими импульсами энергии. Выглядело это все так, будто глава ордена пытался ввести на панели управления сложнейший код из десятков символов. Малейшее нарушение последовательности могло разрушить выстроенную цепочку команд, и тогда бы все пришлось начинать сначала. Времени на вторую попытку у фанатика не было. Несмотря на яростные вопли проповедника, было заметно, что он сильно нервничает. Это чуть не стоило ему ошибки, и сила, которая свела мистера Дерта с ума, это ощутила. Рука фанатика дрогнула, и я, наконец, увидел то, что так долго искал. Крохотный разрыв в ткани реальности. Настолько незаметный, что я обнаружил его только с третьего раза. Дуновение энергии из разрыва проникло в тело Кассиуса и заставило его действовать более уверенно. Руки главы Ордена буквально начали порхать в воздухе, завершая подготовку к активации голема. Дальше я только искал конкретные точки, в которых события меняли свой ход. Установка статуи в комнате управления системой рециркуляции воздуха прошла мимо меня. В этот момент Майкл был слишком далеко и ничего не видел. Атака Прайсера спровоцировала новое открытие разрыва. Следом тот же импульс активировал голема. Атака каменного гиганта, несмотря на все мои ухищрения, оставила на теле главы Фрименов свой след. Металлический кусок раскуроченного воздуховода пробил живот невидимки, и с места скоротечного боя Майкл ушел с дырой в брюхе. Как обычный металл мог достать Прайсера в пространстве теней? Отдельный вопрос. С ним придется разбираться позже. Дальше можно было ничего не искать. Каст ушел на верхние этажи, и финал боя с големом уже не мог видеть. Я не сомневался, что приказ о самоуничтожении статуи был отдан тем же способом. Все-таки насчет реалий этого мира я не ошибся. Полноценный конструкт здесь создать было невозможно. И даже тому, кто раньше считался воплощением стихии воздуха, это оказалось не под силу. Но самое главное мне узнать удалось. И это знание было просто шокирующим. Михавир был жив. Владыка воздуха и повелитель ветров, который должен был погибнуть в день освобождения Криона, был жив. И не просто жив. Воплощение стихии и один из древних богов напрямую влиял на реальность, хотя раньше это было запрещено. Я еще помнил тот случай, когда владыка ветра попытался лично убить избранного и поплатился за это одним из своих главных храмов в Нижнем мире. Невероятно. Возвращаясь в реальность, выдохнул я. Воздух всегда был самой своенравной силой, его адепты свободно чувствовали себя везде. Именно поэтому Михавир всегда знал больше своих сестер и братьев. И именно поэтому от его гнева практически невозможно было скрыться. Появление в Зингаре одного из древних богов частично открывало завесу тайны, над происхождением силы корпораций. Теперь становилось понятно, что адепты Риналы не просто так пытались достучаться до своего покровителя. Хозяйка жизни тоже была здесь, а значит, и остальные воплощения стихий пережили крах прежнего мира. Утверждать это наверняка было еще рано, но 4 из 9 — это уже не случайность, это правило. «Хан!» — внезапно воскликнула Кэтрин. «Мы будем что-то делать! Майк умирает!» «Будем, мисс Такман!» Окутывая тело Прайсера стазис-полем из энергии предвечной, отозвался я. «Мистеру Касту еще рано покидать этот мир, тем более теперь». Я вытащил созданный кокон с телом Майкла из флайера и начал закачивать в него силу. Энергия тьмы плохо подходила для лечения, но в определенных ситуациях и при достаточной концентрации сильного адепта можно было восстановить буквально по частям. Ненадолго, но и случай у нас был не такой уж критический. Сильную потерю крови легко было восполнить за счет сырой силы, а повреждения тканей временно залатать малыми барьерами. Пару минут спустя Каст упал на землю и отчаянно закашлялся. Я, безусловно, мог сначала вылечить подчиненного и уже потом ковыряться в его ядре, но глава фрименов нуждался в каком-то наказании, и просто закрыть глаза на его выходку я не мог. «Как вы, мистер Каст?» Присаживаясь рядом с Прайсером, спросил я. «Лучше бы я сдох», — прохрипел в ответ Майкл. «Еще там. Или еще раньше. В следующий раз просто убей меня, Хан, хорошо?» «Это будет зависеть от обстоятельств», — честно ответил я. Майкл с трудом встал и умоляюще посмотрел на Вахрида. «Кэти, ну хоть ты мне пообещай, что не отдашь меня этому живодеру!» Простонал глава фрименов и прижал руку к раненому животу. Рану я залатал, но боль от поврежденных тканей никуда не делась. Прайсеру нужна была полноценная медицинская помощь или вмешательство владеющего стихией жизни. «Это же просто невыносимо!» «Кто бы жаловался?» Проворчала в ответ девушка. «Сам виноват. Что за пятачье дерьмо ты там устроил, Майки?» «И это туда же». Горестно вздохнул Каст и проковылял в номер. Видимо, Прайсер отправился на поиски еды. Это был самый простой способ восстановить потраченные силы. Я забрался в салон флайера и принялся осматривать пол между сиденьями. Там все было залито кровью, и часть пространства перекрывало тело Кассиуса. Но я не прекращал своих поисков, пока они не увенчались успехом. «Передайте это Марку, мисс Такман». Передавая в руки подчиненный, вымазанный в крови осколок металла, попросил я. «Я хочу узнать, что это такое». «Похоже на обычную железку, босс», окинув мою добычу беглым взглядом, ответила Кэтрин. «Ты уверен, что ради этого стоит беспокоить старика?» По всей видимости, ограбление лаборатории мистера Джонсона не прошло бесследно, и Кэти не горела желанием снова встречаться с вредным ученым. Учитывая скорость, с которой моя подчиненная вернулась со второго яруса, я допускал, что Марк до сих пор не знал о пропаже своих изобретений. Вернее, узнал об этом слишком поздно, когда они уже появились в трансляции с уличных камер. «Узнайте у него, почему эта железка сделала дырку в вашем коллеге, когда он находился в пространстве теней, мисс Такман». «Попросил я. Если вы сами можете ответить на мой вопрос, то отправлять осколок для изучения нет необходимости». «Я передам». Тут же согласилась Кэтрин. «Мистера Дерта нужно поместить в надежное укрытие, мисс Такман». «Продолжил выдавать инструкции я». «Он теперь для нас очень важен, и его здоровье — ваш главный приоритет». «Чем важен?» — тут же спросила девушка, которая так и не поняла всей суеты вокруг безумного проповедника. В этот момент принудительно включился внутренний телефон номера. Я вообще не знал, что у него есть такая функция, но был искренне признателен ее создателю и администратору, который догадался ее использовать. «Мистер Хан, к вам гости», — невозмутимо произнес сотрудник комплекса и, прежде чем отключиться, добавил: «Они уже в лифте». «По дороге узнаешь». Бросил я и поспешил в ванную смывать с рук кровь Майкла. «Забирай всех и уходите прямо сейчас».